Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Нету, наверное, ничего опаснее, чем разговаривать с нашим народом о жалости. Поскольку, ну, как бы, что же у нас осталось-то, кроме жалости? Может быть, легче будет понять нашу предшествующую программу, программу о жалости вообще, через понятие «жалость к себе». Вы никогда не задумывались, дорогие радиослушатели, что жалость к себе, извините, сейчас является главным чувством, которое нас объединяет, если бы только оно могло объединять, а то ведь разъединяет, к сожалению. Нам жалко себя, и поэтому мы все обижены. Кто на власть, кто на зарплату, кто на политику, кто на погоду. В общем, на всякие разные бесконечные факторы нашей жизни. И сегодня я решил задать вопрос всем нашим радиослушателям. Скажите, пожалуйста, жалость к себе – это нужное чувство? Оно помогает в жизни или мешает? Откуда оно берется? Вместе с тем, я тоже понимаю, не пожалеешь себя и другого не пожалеешь. Ну, как бы что-то вроде общеизвестной истины. Без любви к себе другого полюбить невозможно. И, наверное, очень важно почувствовать эту разницу между жалостью и любовью, чтобы объяснить что-то внутри самих себя. Свое отношение к жизни. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели программы «Серебряные нити», вы часто жалеете себя? Вам нравится себя жалеть? И вообще это чувство полезное или вредное? Как вы относитесь к тому, что другие, ваши близкие, знакомые, коллеги по работе, жалеют себя? Весь вот этот вот непростой разговор идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вы, наверное, помните, что 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Кроме того, мы, как всегда, работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет, который находится по адресу www.serebniti.ru, где «серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «с» как доллар. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», и на форуме уже сориентируетесь сами, где можно оставлять отзывы и вопросы. Из них самый главный. Нужно ли жалеть себя? Полезное ли это чувство? И как это чувство превращается в жалость к другому? Ну, разумеется, если вы считаете, что это чувство не очень полезное, может быть, вы посоветуете, что же с ним все-таки делать. Поскольку нет-нет, но каждого человека это чувство однажды охватывает. 495-956-1514. Что касается музыки, то совсем жалкую музыку мне почему-то ставить сегодня не хотелось. И, наверное, вот почему. Дело в том, что жалость к себе, вы не обращали внимания? Это что-то вроде наркотика. Это такое сладкое, приятное чувство. И, я думаю, эту приятную сладость сожаления себя очень точно передал один из мастеров с самого начала фанковой музыки, он спел свои песни как раз 40 лет тому назад. Night, bright like a falling star, and the sources of light seem so near, yet so far. I thought I was in flight, out where the planets are, moving between day and night. And there you are. Follow the dancing girl, a vision in amber lace. Such an entrancing girl, she moves with such rhythm and grace. Who can she be? Follow the dancing girl, go to a quiet place. In the weary world, somewhere between time and space, we shall be такое вот сладкое чувство, как тот, о котором поет наш сегодняшний исполнитель. Сидишь, смотришь на танцующую девушку, и так приятно, жалко себя. Как бы вот знакомое, наверное, каждому чувство. Правда, может, тот смотрит на танцующих юношей. А у нас есть контрольная, как бы, интервью из Нижнего Новгорода. Это вообще такой город, который, видимо, сканирует наши передачи благодаря нашим постоянной радиослушательнице Эльмире. А сколько вам лет? 30. Мария, а вы часто себя жалеете? Нет, не часто. А других людей жалеете? Да. Ну, чаще, чем себя? Ну, наверное, да. А как проявляется жалость к другому человеку? Ну, не знаю, когда видишь человека на улице, такого несчастного, всего, ему бомжа, еще кого-нибудь. Мне больше всего жалко животных, конечно, а не людей, если честно. А вот как вы считаете, жалость вообще хорошее чувство? Смотря как и что, и кому. Ну, вот к себе жалость хорошее чувство? Да нет, наверное, я думаю, не очень. А чем оно вам не нравится? Ну, потому что чувствуешь себя такой несчастный, такой все тебя обижают. Нет, не очень. Мне нравится, когда такое состояние у меня. То есть это вы, когда обижаетесь, вот вы себя жалеете, да? Кого-то. Ну, даже, может, не обижаюсь. А может, обижаюсь. Да я даже не знаю, не могу объяснить это честно. Иногда просто сидишь, тебе жалко себя. Что ничего не получается, что там что-то не складывается. Как у вас это проявляется? Вы плачете? Или просто уходите в сторонку? Ну, плакать я, конечно, не плачу. Просто сижу, наверное, в задумчивости грустной. Все. Чем это все разрешается? Какое-то время пройдет, и все сбывается, все хорошо. Потом жизнь налаживается потом? Да, конечно. Сама собой или вы что-то делаете, предпринимаете? Нет, сама собой ничего не предпринимаю. Просто настроение меняется, и все. Ну, все-таки жалость, оно какую-то позитивную роль, получается, играет тогда в вашей жизни? То есть разряжает какую-то ситуацию? Ну, наверное, да. 26 лет, меня зовут Дмитрий. Когда жалею сам себя, я сам на себя злюсь. Чувство жалости не люблю. Ну, естественно, кто-то выказывает чувство жалости даже к самому себе. Но если кому-то другому, сострадание или сочувствие. Mm-hmm. А так жалость, жалкие люди. Ну, то есть вы, в принципе, чувство жалости не уважаете? Нет, ни в себе, ни в других. То есть к себе даже, если бы, допустим, кто-то испытывает жалость ко мне, то лучше не бы... Не хотелось да, бы, да? Да. Ну, а вот как вы считаете, это связано? То есть вот вы не любите чувство жалости к себе, а другим людям вы можете проявить чувство жалости? Скорее всего, сострадание, сочувствие, жалости... Это только если человек какой-нибудь, ну... В беде, допустим, человек. Вы его пожалеете или другое чувство проявите? Ну, вот. Если в беде, которой я могу помочь, ну, в принципе, имеется в виду, наверное, близкий какой-то, знакомый или что, человек. Ну, вот если, допустим, человек... Вы отдыхаете на пляже, человек тонет. Вы что сделаете? Я плавать умею, я, естественно, побегу спасать. Но я не считаю, что это чувство жалости. Тут, наверное, просто как-то человек в беде, нужно помочь. То есть надеешься, как бы, то, что если окажешься ты или твой родной, близкий в беде, то, что найдется такой человек и спасет. То есть это как-то получается взаимопомощь. Ну, Дмитрий, а вот, допустим, люди, которые специально вызывают чувство жалости, там вот люди плохо одетые, нищие, вы испытываете к ним чувство страдания, жалости? К ним, да нет, нейтрально как-то отношусь. То есть главное меня, чтобы не трогали, нейтрально отношусь. А ребенок заплачет, попросит помочь, вы испытаете к нему чувство жалости? Дети, старики обычно, наверное, вызывают у нас жалость. Вот у вас какие они чувства вызывают? Скорее всего, когда вижу, вообще не возникает то, что человек одинокий, вот, наверное, тогда к нему жалость возникает. Ну вот к одиноким, мне кажется. Если мне кажется, что человек одинокий, выглядит одиноко, то, в принципе, да, нищий и плохо одетый не относится к этому варианту. Каждого человека своя жизнь в его руках. Спасибо большое. Вот кажется, что Эльмира, она выступает адвокатом жалости, и ей хочется найти у молодых людей какой-то вот позитив по отношению к жалости. А в общем, справедливости ради, получается это с трудом. И оказывается, что, видимо, молодые люди лучше нас, старшего поколения, разводят эти чувства в разные стороны. И кажется, очень неудачный такой пример. Что это за жалость, действительно, по отношению к утопающим? Но зато этот пример позволяет очень четко понять разницу. Обратите внимание, молодой человек, который бросается спасать утопающего, он сочувствует, сострадает и действует. А вот жалеют как раз те, которые бегают по берегу и кричат: «Ой, смотрите, тонет! Ой, Господи, тонет! Боже мой, тонет же человек! Ой, какой кошмар!» Вот это вот проявление жалости в чистом виде. Еще я хочу сказать, ну, просто для информации, о том, что на самом деле... Жалость – это чувство, известное высшим млекопитающим. Я не буду читать лекцию по этому поводу. Я скажу просто, что стадные животные жалеют, ну, например, потерявших конечности своих собратьев. Их берегут, дают им выжить. Но в действительности есть такой инстинкт жалости. Но самое интересное, что это происходит ровно потому, что стаду это выгодно. По той простой причине, что, как вы знаете, хищник первым как раз забьет раненое животное, и другое из стада может в результате уцелеть, так как хищник насытится, да, одной, скажем, антилопой. А с другой стороны, этих животных можно оставлять детенышами, то есть они выполняют у некоторых видов служебную роль в стаде. По сему поводу, вот в этой жалости инстинктивной есть чувство превосходства. Наверное, и в жалости к себе есть чувство превосходства над собой. Может быть, именно это так сладко и приятно. Здравствуйте, Наталья. Алло. Алло. Здравствуйте, Наталья, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, я по поводу слова «жалость». Ну, во-первых, слово «жалость», конечно, оно очень объемное. Поэтому я хочу, естественно, я думаю, каждый человек когда-то себя склонен где-то, ну, так пожалеть, оценить. Это хорошее чувство, полезное? Нет, вообще я с вами не согласен, потому что между оценкой себя и жалостью себя есть очень большая разница. Ну, прежде всего в том, что жалость – это чувственное отношение. Я оценку не давала, я просто говорю, что я могу почувствовать. Угу. Это возможно, и, наверное, каждому свойственно человеку в какой-то момент, в какой-то там... Ну, так это хорошее, нужно. чувство не постоянно себя там жалеть, я такая рассекая, и, в общем-то, я достойна жалости. Это чувство бывает такое, ну, в какие-то депрессивные моменты, а вы не знаете, естественно, это бывает. А вы не знаете людей, которые так и живут в жалости к себе? Она вообще... Ну, есть некоторые, которые, конечно, знаю, которым все время вообще плохо, Обратите внимание, вообще жалость к себе очень удачно может заменить жизнь. Я хочу одну историю рассказать, так, к размышлению, еще чуть-чуть времени есть. На такси я ехал, и водитель, дама, приятная во всех отношениях, на официальном такси она работает, и вот рассказывает, узнала, что я психиатр, и рассказывает мне историю о том, что вот я тут мальчика в центре московском вожу. Я говорю, куда возите-то? Она говорит, да на каждый день на процедуры в психиатрическую больницу. Вот. Ну, она не знает, конечно, какие там процедуры, на что. Ну, говорит, мне интересно стало, и я стала мальчика допытывать, что же вот с ним такое. Он говорит, я болен депрессией, у меня тяжелая депрессия. Спрашивает, это что значит? Он говорит, ну, вот мне делать ничего не хочется. Как бы... При этом она говорит, ну ты чем-то занимаешься? Он говорит, ну да, я учусь. Я студент, там, например, Бауманского университета. То есть серьезного вуза. Она говорит, ну и как же ты вот лечишься, учишься? Ну вот так говорит, вот у меня апатия, депрессия. Причем она рассказывает мне, что он это рассказывает явно с удовольствием, и каждый раз, когда вылезает из такси, достает из кармана толстую пачку денег. Ну, явно не свою, сами понимаете, родительскую. Так вот, на что я хочу обратить ваше внимание. Очень часто я боюсь, что сегодня, прям в 90% случаев, особенно когда дело касается так называемых депрессий у молодежи, на самом деле... Имеется в виду жалость к себе. Ну, там родители, видимо, было продолжение разговора, не стану передавать детали, родители там, ну, люди состоятельные, но непрерывно работающие, тяжело работающие, по всей видимости. Они, наверное, все время говорят мальчику, надо идти работать, надо идти подрабатывать, надо что-то делать, надо к чему-то стремиться. А... Мальчику не хочется работать. Вместо этого он жалеет себя и называет с радостью и удовольствием все это депрессией, так как подсказали ему добрые доктора. И это не редкий случай и не отдельные случаи. Это, в общем, к сожалению, некоторая наша внутренняя реальность. Мы от жалости к себе заболеваем, чтобы нас жалели другие. Вот смотрите, для меня это просто очень важно. Почему, скажем, нельзя любить другого человека, если вы совсем не любите себя? Поскольку вот если вы правда совсем себя не любите, то вы не можете вступить в отношения любви, потому что отношение любви – это отношение двух равных людей. А вся проблема заключается в том, что человек, который радикально себя не любит, от другого будет ждать как раз не любви, а жалости. Конечно, единственное, что при этом у него от любви к себе останется, это непрерывное жаление себя. Потому что только оно позволяет сделать так, чтобы вас жалели другие. Иначе это будет как-то неискренне, знаете, как нищий, который плохо играет в нищего. Нужно искренне себя жалеть, чтобы рассчитывать на то, чтобы тебя жалели другие. Вот ведь... Что интересно, вот мне пишет редактор, участвующий в нашем разговоре, Жалость к себе притворяется любовью иногда. Ну, в общем, именно притворяется. Я, собственно говоря, именно про это и говорю. Жалость очень часто притворяется любовью. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Нету Татьяны из Москвы. Вот ведь в чем наша с вами проблема. Жалость к себе позволяет, ну, например, не участвовать в каких-то событиях, которые происходят. Между прочим, Карлос Кастанеда, который для многих и до сих пор является культовой фигурой, писал, что жалость – это, собственно, и есть самое главное, что мешает человеку жить и реализовывать свой потенциал. Существует некоторое противоположное чувство – безжалостность. Безжалостность как полное отсутствие жалости к самому себе. Ну, это тоже крайность, точно такая же, как непрерывная жалость к самому себе, потому что безжалостность, в конце концов, приводит к самодеструкции. Но если не брать крайности, ну, согласитесь, наша жизнь сегодня представляет жаление себя. Здравствуйте, Зинаида. Алло. Здравствуйте. Мне очень хотелось бы, чтобы в эфире прозвучало слово «милосердие». Это синоним жалости. Нет. Отказаться от жалости. Нет, понимаете, в чем значит, дело? Отказаться от милосердия. Нет, понимаете, в чем это дело? Неправильно. Стойте, Зинаида, стойте. Во-первых, жалость и милосердие – это разные слова. Да-да. Потому что милосердие – это то, что идет от сердца, а жалость – это то, что идет, как мне кажется, от инстинктов, я только что сегодня рассказывал. Если бы это было абсолютно одно и то же, два разных слова, устойчивых в языке, не понадобилось бы. Вот не путаем ли мы жалость и милосердие? Милосердие ведь это даже когда не я... Не а тогда о чем вы? О сохранении жалости мы сегодня... Да, Зинаид, мы говорим сегодня о жалости к себе. Обратите внимание. Любые чувства полезные. Любые чувства. Бесчувственный стукан. Любые чувства. Любые чувства. Чем человек чувствующий. Любые чувства полезные. Я с вами абсолютно согласен. Спасибо большое. До свидания. Я с вами абсолютно согласен. Правда, с одним условием. Если человек умеет их осознавать... Вот не если они взбухают в душе просто так, а если человек умеет понять разницу между жалостью и милосердием, потому что милосердие – это дарение блага, это, собственно говоря, всегда конкретная помощь провинившемуся, обратите внимание. Милосердие может проявлять только тот, кто умеет прощать, он проявляет милое, широкое, огромное сердце. Он прощает прегрешившего или согрешившего, или виноватого перед ним. А жалость, между прочим, чувство прямо противоположное. Милосердию, жалость – это снисхождение к человеку. Ну, вот как у животных. Не так, чтобы расчет на то, что хищник как бы воспользуется этой падалью. Но это некое внутреннее ощущение того, что ты выше. Ну, здоровее, сильнее, не тонешь. И поэтому можешь пожалеть с барского плеча, слезу пустить. Мы просто, я так чувствую нашу беду, мы разучились эти чувства разделять. Мы больше не понимаем, что такое милосердие правителя, например. Милосердие власти – это, собственно говоря, помилование. Не больше и не меньше. Жалость — это он бедненький сидит в тюрьме. Ах, он несчастненький, заявляется со всех трибун. Жалость дает возможность не проявляться милосердию. Мы все упорно не хотим понимать разницы между этими чувствами и словами. Мы ее забыли. Невозможно милосердие к себе самому. Или возможно, это осознанное прощение себя. Но мы так не говорим. Нет такого оборота в русском языке. А вот жалость к себе есть. Нет сочувствия себе. Нет сострадания себе. Есть почему-то только понятие «жалость». Есть, опять пишет мне наш редактор, пишет, что есть сестры милосердия. Но обратите внимание, что не существует сестер жалости. Еще одна маленькая музыкальная пауза о жалости к себе. Is it wrong or is it right? Is it black or is it white? What color is love? Is it here or is it there? Is it really everywhere? Is it strong like the mountains, or deep like a fountain that's flowing free? And what about me? How can you receive? If you're not a believer, is it blue like the sky? And does it really reach that high? What color is love? Is it near? Or is it far? Is it distant like a star? What color is love? Does it glow like an ember? And do you remember? Does it live in the past? And a heart cannot live if a heart isn't Серебряные нити. Скажу только два слова. Ну, во-первых, жалость в чистом виде представляет собой одну из негативных эмоций и инстинктивных. И точно так же, как другие негативные эмоции, например, как ревность или зависть, жалость к себе очень легко превращается в навязчивость, чисто невротическую реакцию. Один раз себя пожалеешь, второй, а третий уже просто не можешь себя не пожалеть. Что вызывает навязчивое чувство жалости? Да болезни, и не только депрессии, а вот те самые панические расстройства, о которых мы не так давно говорили. Апатию, нежелание ничего делать. Так и говорят, я ничего не хочу. На самом деле, это значит не очень жалко себя растрачивать. А вдруг не получится? Или вдруг я еще недополучил нужного количества удовольствия, как вот тот мальчик, о котором рассказывала таксист из моей истории перед музыкальной паузой. А в действительности, жалость – одна из тех немногих эмоций, про которые достаточно много известно, поскольку она связана с увеличением конкретного медиатора ацетилхолина. И это своего рода действительно форма такой, если хотите, эндогенной, то есть внутренней наркомании. Она напрямую вызывает падение артериального давления, постепенное развитие устойчивой гипотонии. То есть это на самом деле инстинктивно древнее чувство. И когда я призываю избавиться от жалости, я прежде всего призываю избавиться не от чувства сострадания. Я призываю, конечно же, избавиться от жалости к себе. Здравствуйте, Татьяна. Как раз именно вы, по сути, сказали то, что я хотела сказать. Что жалость к себе очень легко переадресовать. Когда она возникает, то можно, немножко порывшись в себе, найти то, от чего сам себя жалеешь, и понять, насколько же другому по этому же поводу тяжелее. Может, все, что я хотела сказать. Спасибо, Татьяна. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я постараюсь коротко реабилитировать Зинаиду, которая хотела сказать, что жалость бывает целительна. Вы знаете, это вот бывает чувство, которое не похоже вот на ту жалость, которую вы описывали, такое вялотекущее, снисходительное или такое сладостно, такое нудное к себе и к людям. Но бывает, когда человек идет по жизни равнодушным, вроде бы толстокожим, и вдруг его просто пронзает чудовищное, острое чувство жалости к чему-то увиденному, невыносимое чувство жалости. Невыносимое, невыносимое. Не сердитесь, Ирин. Да. Вы говорите о сне смешного человека Достоевского, о котором мы говорили несколько программ назад. Я хочу сказать, что именно его и пронзило острое чувство жалости. На самом деле речь идет не о в этой ситуации, когда остро пронзают, не о жалости, а как раз о сочувствии, потому что пронзающее чувство, от которого некуда деться, это сочувствие или сострадание, это на самом деле желание помочь. Жалость — это то чувство, которое всегда есть жалость к себе. Оно позволяет остаться в неподвижности. Жалость — это инстинктивная реакция, которая как бы нуждается в том, чтобы ее вырастить до человеческого, разумного, смыслового, семантического, могу до бесконечности продолжать этот разговор, чувство понимания другого и желание ему помочь, и желание действовать. Жалость нужна, строго говоря, в одном только случае и только в одном смысле. Особенно если речь идет о жалости к себе. Это не стресс, который вы описываете. Это немножко другая ситуация. Жалость к себе – это реакция защитная, когда человек внезапно попадает в беду, в какие-то внезапно изменившиеся обстоятельства. Его действительно может пронзать жалость к себе. Это такая подушечка, валик, защищающий от сочувствия или от необходимости немедленных действий, или от метаний. Это такое, знаете, такая предательская очень часто мыслишка, которую мы в себе очень не любим. Она звучит примерно так. Ну что ты рвешься? Подумай о себе. на самом деле по отношению к другому, она точно так же не прекращается. Она так и течет. Слава Богу, что со мной этого всего не происходит. Какой жалкий, инвалид, мальчик, утопающий. Ой, как его жалко. Но слава Богу, что это не я там. Боже мой, люди, спасите его кто-нибудь. А мне так жалко. Ну, правда жалко совершенно. Искренне. Поэтому я и заговорил о жалости к себе. Потому что вещь эта, базовая для нашей психики. Она порой так отлично маскируется, что мы ее не осознаем. А когда на нее нападают всякие злые дядьки, типа Александра Геннадьевича, то сразу хочется защищаться и кричать: «Нет, жалость нужна». Но сначала нужно действительно, вот в чем бы я хотел сам реабилитировать Зинаиду, так это как раз в том, что она абсолютно права, когда говорит, что необходимы чувства. Вся проблема в том, что чувств мало, понимаете, какая штука? Их надо научиться осознавать. А никто ведь не говорит о том, что от жалости можно или нужно избавляться совсем. Нет, не боже упаси. За жалость к себе, как за наркотик, который позволяет ничего не делать, нужно на себя злиться. Нужно научиться в себе это видеть. Нужно бороться с жалостью, поскольку в действительности я именно потому и говорю, что эта реакция инстинктивная, что не испытывать ее мы не можем. Это в нашей биологической природе. Это самая жалость. Человек может попытаться ее в себе истребить, но она однажды все равно его догонит. Поэтому дело вообще не в борьбе со своими чувствами, а в каких-то таких, знаете, мелких вопросах. Ну, например, спросить себя, а вот не связана ли эта моя апатия, депрессия вот с таким вот сладеньким чувством жаления себя, бедный? А не связана ли моя мысль вот эта, а все равно у меня ничего не получится? С этим сладеньким предательским чувством по отношению к себе самому. Что можно с этим сделать? Нужно просто попробовать спокойно посмотреть, представить себе, что бы ты мог сделать в этой ситуации, если бы ты не жалел себя. Попробовать посмотреть на ситуацию глазами как будто. Вот, а вдруг, допустим, я не буду жалеть себя. И не буду говорить себе, что все усилия бесполезны, что я все равно ничего не смогу добиться. Самое главное, первое, эта жалость смертельно мешает почувствовать и принять жизненную ситуацию такой, какая она есть. А вот эта игра, как будто я себя не жалею, между прочим, позволяет преодолеть любую жалостливую депрессию. Самая типичная ситуация, это когда жалость к себе по пустяку соотносится с каким-нибудь раздражением. Вот, например, водитель сидит в бесконечной московской пробке и жалеет себя. Обратите внимание, в этой ситуации жалость к себе ничего не добавляет, только убавляет. Если попробовать без жалости к себе, то это время можно провести с пользой. Например, наше упражнение поделать, представить себе, на что можно потратить это время, если ты себя как будто не жалеешь. Это все, что я успеваю сказать. Осталось лишь сказать, что следующая наша программа в ближайшую среду снова посвящена Достоевскому. Не могу я в этом году, почему-то обсудив «Сон смешного человека», не обсудить легенду о великом инквизиторе из братьев Карамазовых. Уж больно важные вещи, как мне кажется, Достоевский пытался сообщить людям в этой легенде. И, наверное, будет хорошо, если мы войдем в Новый год, обдумав ее. Федор Михайлович Достоевский, «Легенда о великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых», ее значение для души человеческой. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи. Next fall, well, I'm pushing out there.